Я в этот раз перенес качку легче, без приступов морской болезни, разве что аппетит пропал. Ну, и двигаться по коридорам, когда пол постоянно уходит из-под ног и приходится хвататься за все, что можно и нельзя, было неприятно. А вот Машу с Дашей и капитана-танкиста накрыло по полной программе, и они проводили все время в своих каютах, в обнимку с Гальюном. В отличие от них, бывший студент Женя никаких признаков морской болезни не проявил. Зато сам парень оказался жутким паникером и отчаянно вздрагивал при каждом ударе крупной волны о корпус. И, хотя он отчаянно старался держать себя в руках, в его широко раскрытых глазах отражался такой панический ужас, что Сашке пришлось проводить с новичком специальную разъяснительную беседу, убеждая, что наш пароход штука крепкая и такое волнение ему нипочем. Впрочем, на мой взгляд, первый штормовой опыт оказался для вепря скорее полезным, чем наоборот. Кэп воспользовался им, чтобы проверить судно в сложных условиях, и в целом люди и машина показали себя достойно. На четвертый день шторм стал стихать, а когда мы добрались до острова, то волнение и вовсе упало до каких-то 2 баллов. Вепрь на тихом ходу обогнул западную часть острова, и нам открылся знакомый пляж, где состоялась первая битва с жабами. А недалеко от пляжа уже стояли на рейде 2 эльфийских 3-мачтовых корабля с плавными как у драккара обводами корпуса и характерными кормовыми надстройками. «Смотри-ка», ушастых потрепало по дороге, оторвавшись от бинокля, сказал присутствовавший в этот момент на мостике Максимыч. «Такелаж местами порван, но, вроде бы не критично. Это те суда, о которых тебе говорил Альтра. Пока не знаю, но чего гадать. Сейчас все выясним», ответил я, доставая рацию. «Думаю, что нас уже заметили, и радиуса действия моего баффинга хватит для разговора. У мелкой такая игрушка есть и не одна, Леша». Сквозь характерный треск помех вскоре услышал я в трубке на оговоренной волне взволнованный голос Альтры. «Как хорошо, что ты пришел на помощь, спасибо, а я знала, что ты меня не оставишь, даже не сомневалась в этом ни одной минуточки. Привет, красавица, да уж, свидеться пришлось раньше, чем мы думали», осторожно ответил я. «Ты как, цела, твои эльфы не пострадали, немедленная помощь не требуется, вроде ничего серьезного, мы по дороге в шторм попали, у некоторых есть переломы, но все живы. С Киемой уже разговаривала?» «Нет пока, тебя ждала». «Молодец, это ты правильно решила. Тогда мы встанем на рейде неподалеку и ждем тебя в гости. Чем раньше, тем лучше. Нам о многом надо побеседовать». «Поняла, Леша, скоро буду». Вот так вот все и получилось, люди, спустя пару часов, печально сказала сидящая в столовой для командирского состава Альтра и сцапала из вазочки медовое печенье. «Самое обидное, что меня вообще все предали. Ладно, тетя, у той хоть причина была, я ее и в самом деле обидела. Но мои назначенцы из жрецов и бедных семей тоже все как один молчали, когда складывался заговор. Хотя ты же мне говорил, Леша, что они будут за меня, потому что я их единственный шанс на карьеру и богатство. Что тут скажешь?» Вмешался в разговор Максимыч. «Значит, твои дела были изначально настолько плохи, что даже твои кадры в тебя не поверили, и поэтому решили, что тебя безопаснее слить, чем поддерживать. Чужая ты им всем, вот в чем проблема. Сидела до выборов где-то у людей, никто тебя не видел и не знал, связи и союзников ноль, а потом неожиданно появилась и с помощью людей взяла власть. Бывают и такие тухлые расклады, когда выиграть крайне сложно». «Это да», — горестно вздохнула эльфа и захрумкала печенюшкой, запивая ее компотом. «К сожалению, вы правы, Кэп, я ведь хотела быть справедливой главой клана, правительницей, которую любят и уважают, но вместо этого оказалась занозой, от которой постарались избавиться. Вот не надо так прибедняться, красавица», — возразил я, глядя на грустно понурившуюся ушастую. «Если бы тебя предали вообще все, ты бы там и осталась, прикопанная где-нибудь в роще. Кто-то же с тобой дрался во дворце с мятежниками, и кто-то потом отправился в плавание. Причем народа набралось аж на 2 корабля. Священная дружина выполнила свой долг», — кивнул Альтра. «А куда ей было деваться? Дружинники вместе со мной брали власть, их же вместе со мной и объявили человеческими пособниками, предателями и изменниками. Тем более, что они и так выделялись. Все в вашей форме и с техносовским оружием, а я еще некоторых из них на разные посты назначила». На самом деле заговорщики очень торопились, задумчиво наморщила носик эльфа. «Если бы они немного помедлили, да подождали бы, когда вернувшаяся из черного болота тетя договорится с кем-нибудь из дружины, тогда меня и в самом деле тихо убили бы в клановом дворце. Но я так понимаю, что мятежники хотели все сделать как можно быстрее, да и силы стянули приличные, включая магов. Ну, и полгорода против меня подняли, поэтому пошли напролом. Трудно сказать, что они думали, покачал я головой. Если бы восставшие помедлили, заговор бы вскрылся. Тут уж получилось, как получилось. Может и так, согласилась Эльтра и потянулась за еще одним печеньем. В любом случае, их план был неплох. Южные и западные ворота дворца ночью разом вынесли магией ветра, внутрь ворвались бойцы из скрытно переброшенных из-под сиреневого леса и черного болота дружин вместе с бойцами торговых кланов. Их прикрывали щитами маги, поэтому левое крыло дворца и часть хозяйственных пристроек захватили за несколько минут. Я к тому времени еле одеться успела, настолько все произошло стремительно. «А ты все же ночевала во дворце», — заметил Максимыч. «Разумная предосторожность. Ну, я хоть и оказалась не слишком мудрой главой, но что-то такое я чувствовала», — подумав, ответила ушастая. «Какое-то напряжение вокруг, что ли? Хотя меня и уверяли, что все спокойно и все мои подозрения глупые. Поэтому я сама была во дворце, приказала выдать оружие на руки бойцам, арсенал хорошо охранялся, на ключевых постах все время дежурили боевые группы. Помнишь, ты рассказывал про план крепость, Леша? Так вот, я постаралась сделать во дворце все, как ты говорил. И что же было дальше? Заинтересовался я, а дальше вступили в бой мои дружинники, поднявшиеся по тревоге. Мятежников вместе с магами во дворе накрыли пулеметным огнем, и выяснилось, что против автоматического оружия магический щит плохо держится. Либо щит быстро пробивается пулями, либо маг от напряжения сразу теряет силы и ману, ухмыльнулась своим воспоминанием Альтра. А мятежники как раз все сгрудились в толпу у входа в главное здание дворца. Вот мы по ним и врезали с окон второго и третьего этажей из РПК «Якм». Ну и шмелями добавили. Короче, щиты штурмующим не помогли. Нас пытались закидать огненными заклятиями, но вместе с ними одновременно применили магию воды и льда, а еще ветер, поэтому то, что предателям удавалось поджечь, они сами же и гасили. Там все смешалось, лед, огонь, вода, ветер, предатели с оружием Арутой лезут через центральный вход. Тогда я приказала своим магам тушить пожары, продолжала рассказывать ушастая, а стрелкам работать по толпе из всего арсенала. Мятежники не выдержали и побежали обратно. Там вся площадь перед дворцом оказалась трупами завалена. А затем я пошла во главе штурмовой группы Мириэль Багровый Папоротник выбивать предателей из левого крыла дворца. Лихо, заметил я. Вот так вот взяла и пошла, поднимая эльфов в атаку с пистолетом в руке. Зачем с пистолетом? С автоматом и гранатами, возразила мелкая. Я в тот момент ужасно злая была, и мне хотелось рвать этих гадов на кусочки. Как они смели сначала присягнуть мне, а потом восстать. А еще я растерялась, не знала, что делать, и мне казалось, что если меня сейчас убьют, то это и к лучшему. Умереть в бою лучше, чем сдохнуть на эшафоте после квалифицированной экзекуции, когда сначала все руки и ноги переломают, а потом медленно на кол посадят БРР. А живой меня теперь точно не оставит, это я сразу поняла. Поэтому схватила несколько гранат и подбежала к баррикаде, за которой Мириэль со своими дружинниками держали оборону у коридора в левое крыло. Заорала в атаку, за мной и метнула подряд три гранаты в тот конец коридора, где темно было, и кто-то в нас ледяными иглами кидался. Ну и побежала вперед с автоматом. А Мириэль и остальные дружинники поспешили следом, не могли же они меня бросить. Вот такая вот история. Я правда думала, что меня убьют, склонила голову эльфа. Только вышло так, что у них не получилось нас прикончить. Наоборот, это мы их всех перестреляли, криво усмехнулась после паузы Альтра. Оказалось, что вести бой внутри помещений с вашими техносовскими калашниковыми удобно, и воевать ты нас учил на совесть. Кроме того, даже лучшие лучники и мечники внутри здания против автоматчиков не справляются. Славно вы повеселились, ничего не скажешь, только и смог покачать я головой. Ну, а потом что произошло? К утру мы выбили мятежников из дворца, сделав глоток компота, сказала Альтра. Затем они попытались забросать нас огненными шарами с улиц, а мы ударили по ним из минометов и организовали вылазку, в ходе которой прибили еще нескольких магов. Но толку в этом особо не было, стало ясно, что это конец. Сидеть в осажденном дворце среди кучи трупов не имеет смысла, надо уходить. Патронов и гранат у нас не так уж много, но вылазку организовать можно. Но куда бежать потом? В лес? А там что делать? Прорываться через границу к лунным эльфам или к гномам тоже не вариант, они нас не любят. Мне в то время стало понятно, что восстала большая часть города и считай, что весь клан. Вот я и вспомнила про вас, люди, и запросила переговоры, для начала расстреляв из минометов виллу моего дядюшки Тингала, охранников которого мы взяли в плен во дворце. Дядя, конечно, утонул, но семья дяди точно виновна в заговоре, да и вилла как раз недалеко стояла. Я даже догадываюсь, что ты сказала переговорщикам, заметил я, или они выпускают тебя, или ты разносишь весь город. В целом, да, но я потребовала выпустить не только меня и моих бойцов, но и членов их семей, если те захотят к нам присоединиться, и вообще все горожан из тех, кто остался мне верен. Бросать своих эльфов главе клана нельзя, а если мои условия не примут, я сказала, что уничтожу торговые склады с товарами, и вообще сожгу все, до чего смогу дотянуться, потому что карать мятежников – мой прямой долг, и они согласились. Конечно, вздохнула ушастая, они же понимали, что другого выхода нет, деваться мне некуда и сдаваться я не буду, а ваше техносовское оружие очень мощное и мои угрозы – не пустые слова. Про проблему с боеприпасами предатели не знали, может быть, собрав все силы клана, они бы со мной и справились, но тогда бы на них напали лунные эльфы и гномы, а останавливать вторжение чужих было бы уже некому. Я ведь перебила многих сильных магов, не считая простых бойцов. Поэтому мы договорились и мне предоставили корабли и припасы в дорогу. А я ушла. Все равно я бы не стала уничтожать свой собственный город или предавать свой клан, переходя на сторону чужих. Понятно, только и сказал я. Жаль, что у тебя все так вышло, Альтра. Но вообще-то ты сделала все, что смогла. А что ты собираешься предпринимать теперь? Спросил эльфу Максимыч. Какие у тебя дальнейшие планы? Не знаю, потупила взгляд мелкая. Я бы попросила вас снова вернуть мне власть, но думаю, что это бесполезно. Меня сейчас дома будут всерьез ненавидеть. И я их тоже. Но я бы поработала с вами, растянула губы в улыбке эльфа. Например, мы можем занять этот остров и попросить у госпожи Киемы еще оружие и патронов. А потом сходим в набег на империю и разграбим какой-нибудь человеческий порт. Захватим рабов, продадим награбленное в вольных городах или баронствах. Рабов заставим построить нам крепости, гавань, ну и фермы какие-нибудь. А дальше как пойдет. Можно грабить купцов, лучше имперских, чтобы с вольными городами не ссориться. Им мы будем продавать добычу, да к селе нам плыть ближе всего. Мне это не нравится, покачал я головой. Почему? Удивилась Альтра. А, поняла, ты не хочешь, чтобы мои эльфы убивали и грабили людей, понимаю. Тогда давай заглянем к гномам на побережье и пощиплем их за бороды. До них дальше плыть и сложнее напасть, но и богатства у коротышек немаленькие. Чего их жалеть? Кстати, рабы из них неплохие получаются. Ты знаешь, чем кончается пиратская дорожка? Скривился Кэп. Если действовать с умом, то все будет хорошо, возразил Альтра. Главное, меру надо знать. Никто не будет долго терпеть пиратскую островную вольницу рядом с собой, возразил Кэп. Непременно найдутся силы, которые сколотят альянсы и уничтожат нас. Вопрос в сроках. Пираты всегда проигрывают в противостоянии регулярным силам и государству, и даже земное оружие в конечном итоге нас не защитит. А насчет меры в грабежах и убийствах, скривился Максимыч, то ее не бывает. Тут только начни и все дальше само покатится. Не успеешь оглянуться, как измажешься в крови по уши и потеряешь и меру, и принципы, и человеческий облик. Так что же нам тогда делать? Спросила эльфа. У вас есть какой-нибудь план? Ответь мне на один вопрос, задумчиво сказал я. Когда тебя выслали из зимнего листа, тебя лишили звания главы клана. Я имею в виду официально, было какое-нибудь голосование по этому поводу, суд или ритуал? Нет, конечно, с готовностью ответил Альтра. Когда? Меня так спешили убрать с глаз долой, что все сделали как можно быстрее. То есть, официально ты все еще легитимная глава клана? Что значит легитимная? Наморщила лоб ушастая. Не знаю такого слова, но суть понятна и ответ – нет. Наверняка в клане меня официально лишили всех полномочий, прокляли, приговорили и так далее. Заочно не считается, усмехнулся я. Это слабый ход, который всегда можно оспорить. Не понимаю, к чему ты клонишь, внимательно посмотрела на меня эльфа. Сейчас поймешь. Смотри сама. У вашего клана есть потерянные территории. Я говорю про архипелаг Халинан, который у вас отобрали темные, они же лунные эльфы. Верно, так и есть. Вы потерянные острова им не уступали, официального мирного договора не подписывали и продолжаете считать своими? Да, замечательно. А теперь следи за моей мыслью. Вместе с твоими кораблями и дружиной сил у нас уже прилично. Что если мы вышибем темных эльфов с архипелага и возьмем его себе? В таком случае пиратствовать нам не придется. Нет смысла, на островах богатейшие залежи магических кристаллов, то есть высокодоходного товара, который нужен буквально всем. С торговлей кристаллами можно жить и даже неплохо жить. С юридической стороны к этому владению подкопаться сложно. Ты же официальная глава клана, которая вернула свои земли. Да, у тебя на родине сейчас считают иначе, но там могут и передумать. В конце концов, ничего ужасного ты не совершила. Ты не убивала собственный народ и не жгла свой город. Все твои жертвы по большому счету, это те, кто сами ворвались во дворец, чтобы убить тебя. Объявлять тебя не имеющие отношения к клану преступницей после того, как ты установишь контроль над архипелагом, будет опрометчиво. Это значит, что заговорщикам придется самим же отказаться от своих же земель и активов и получить вражду с силой, которая способна выбить темных с островов. Твоих бойцов в деле они видели, наш вепрь тоже. Думаю, с тобой попытаются договориться, и это откроет для нас и для тебя массу возможностей. Звучит здорово, задумчиво протянул Альтра. Я же понимаю, что сейчас вернуть власть у меня не получится даже с вашей помощью. Но если поступить, как ты говоришь, Леша, да, это может сработать. Глубоко задумавшись, эльфа взяла новую печенюшку. Но есть проблема. Огненными звездами я управлять не могу. Если мы начнем десант, то их стянут к месту высадки. Много, возможно, больше десятка. Подойдет флот темных. Мои деревянные корабли легко поджечь. Вы точно справитесь? Сейчас вряд ли, честно ответил я. Нам нужно больше оружия. Нужно больше боеприпасов. Для того, чтобы уверенно гасить огненных звезд и чужой флот, нам неплохо бы иметь на вепре парочку морских орудий калибром за 100 мм, а вытащить такое из киселя мне не по силам. Пригодились бы и лишние маги, а также пара кораблей с десантом из наемников. Это же, считай, полноценная морская боевая операция. На нее нужны деньги. Много денег, больше, чем у нас сейчас есть. Но я знаю, где это все взять. У госпожи Киемы, догадалась эльфа. Именно. Она даст и деньги, и оружие, и топливо. Но не за просто так. Ее нужно заинтересовать в результате. А сделать это можно лишь одним способом. Если принести ей аленький цветочек, который мы сможем взять и наличными силами. Если, конечно, твоя дружина поучаствует в деле. Алый цветок – это очень сложная добыча, нахмурилась эльфа. Я про него знаю не так много, но я думаю, что все вместе мы сможем справиться. Хорошо, если так, кивнул я. Короче говоря, мы с Крэпом от лица нашего экипажа предлагаем тебе сделку. Ты с дружинниками помогаешь нам добыть алый цветок. Мы возвращаем тебе архипелаг, который впоследствии послужит базой также и нам. Договорились, недолго думая, кивнула ушастая. Я в деле, но с одним непременным условием. Когда мы вернем архипелаг, ты станешь моим официальным фаворитом, со взаимными правами и обязанностями. Поверь, я знаю, что говорю, наш с вами союз, техносы, должен быть скреплен не только словами, иначе к нему никто из эльфов не отнесется всерьез. И сделать его более-менее равным и, как ты там сказал, легитимным, можно лишь таким способом. Согласен на этот вариант, Леша. Глава 24. Новая экспедиция. Вы уже готовы идти в поход за алым цветком и принести его мне? Очень приятно это узнать, сказала Кейма, выслушав нашу делегацию в своем гроте. Призрак худощавой женщины в комбинезоне висел в десятки сантиметров над землей, расплывчатый, синеватый, с пробегающими по всему силуэту искорками, но мне показалось, что в этот раз черты лица нашей покровительницы стали проявляться четче. Я даже различал что-то вроде ухмылки на ее лице, кстати, довольно симпатичном, пусть и с морщинками в уголках глаз. И что же вас сподвигло на это решение? А куда нам деваться? Задал я риторический вопрос. Так уж получается, что все дороги ведут к вам, госпожа Найль. Нам нужна ваша помощь, а вам нужен цветок. Другие варианты есть всегда, ответила наша покровительница. И не надо мне рассказывать, что вы их не пробовали реализовать. Но я рада, что в итоге вы поняли, что работать следует именно со мной. Я, в отличие от других, всегда выполняю свои обещания и отвечаю за результат. Мы в этом нисколько не сомневались, госпожа, осторожно сказал Максимыч. Это хорошо, что не сомневались, кивнул призрак. А вот то, что вы вдруг настолько обнаглели, что стали от меня что-то требовать, да еще в таких количествах, плохо. Вы думаете, что раз вы на меня работаете, то я завалю вас подарками. Думаете, что мои ресурсы и доброта бесконечны. Ну, я и так дала вам целую кучу оружия. Куда вам еще? Кроме того, новых кристаллов в этот раз вы мне не привезли. Но это же для вашей пользы, не выдержал Сашка. Мы же не для себя стволы просим, а для того, чтобы добыть вам цветок. Да что ты говоришь? Покачало головой привидение. Что там у вас в списке? Ага, скорострельная арт-установка и два торпедных аппарата с торпедами, интегрированные в вепре и его систему управления, корабельные зенитки, пулеметы, штурмовые и снайперские винтовки, гранаты, ручные огнеметы, боеприпасы разных видов и номенклатуры целыми ящиками, рации, амуниция, бронежилеты еще на пару сотен человек, серебро, эквивалентом на 40 тысяч рисов, десятки тонн дизеля. И все это для того, чтобы взять цветок, который, между прочим, местные ухитряются добывать и без всего этого добра. Вы знаете, сколько уйдет энергии на материализацию такого количества техносовских вещей и топлива? Я думаю, не больше, чем на материализацию вепря, госпожа, заметил я. Вепрь нужен был в любом случае, отрезала Кейма. Без него великое древнее добро со дна не поднять, а предыдущие оружие и боеприпасы, которые я вам дала, вы куда дели? Увезли к эльфам, верно? То оружие было честно куплено мною, возмутилась Альтра. Именно, девочка. Поэтому я и закрыла глаза на его использование. А в этот раз я этого делать не собираюсь. Во-первых, потому что сейчас вам платить за него нечем, а новых подарков вы пока не заслужили. А во-вторых, вдруг вы в последний момент решите вместо похода за цветком устроить очередную авантюру и захватить какой-нибудь порт или город. Это не в моих интересах. Я помогаю тем, кто решает мои проблемы, а не свои. Да уж, просить все подряд и как можно больше, было плохой идеей, подумал я. И ведь я предупреждал на совещании, что не стоит слишком широко разевать варежку. Но куда там, все вносили в список свои хотелки и как с цепи сорвались. Дескать, халява, сэр, Кейма за все заплатит. А она вот взяла не захотела и в чем-то ее можно понять. Гарантий-то мы никаких представить не можем. Может быть, мы сойдемся на кредите? Госпожа Кейма, вкрадчивым голосом спросил я, вы нам сейчас дадите оружие и топливо, а мы вам потом отдадим в оплату трофеи, которые найдем во время экспедиции, скажем, с 10% скидкой, без топлива нам вообще никак. Я похожа на банк, удивилось привидение, или на ломбард? Нет, я кредитов не выдаю и вкладов не принимаю, я честно плачу за сделанную работу. Впрочем, так и быть, топливо я вам дам. Оно и в самом деле понадобится для похода, но не безвозмездно, потом возьму его стоимость вашими будущими трофеями с магической энергией, а вы мне сделаете скидку на них не 10%, а все 25%, от рыночной стоимости во Флорине. Пусть так, но тогда и пушка нужна, горячо возразил я, как без нее разбираться с конкурентами и стражами острова, вокруг алого цветка по слухам всяких монстров хватает, и плавающих, и сухопутных. Если нас утопит имперцы или враждебные эльфы, то вам от этого никакой выгоды, госпожа Кейма, одни убытки. Без пушки никак, по-любому. Следующие 2 часа мы отчаянно торговались. В итоге современного автоматического скорострельного орудия Кейма нам так и не дала, на что я не слишком и рассчитывал, просил скорее от избытка наглости. Вместо него мы обошлись морским орудием калибра 105 мм, вроде того, что стояло на подводных лодках во Вторую мировую войну. А что, дешево и сердито. 3 человека в боевом расчете со стрельбой управиться легко, если будет, кому снаряды подносить. Механизм наведения и прицеливания простейший, в крайности можно бить и прямой наводкой. Мощность фугаса приличная, особенно против деревянных кораблей, дальность тоже неплохая, теоретически, аж до 6 миль. Правда, на таком расстоянии попасть можно разве что в неподвижную цель размерами с 1/2 футбольного поля, но если дистанция дойдет до 1-1.5 мили, то бить можно на выбор, как белку в глаз, хоть суда конкурентов, хоть морских монстров вроде огненной звезды. Опять же, прочности вертолетной палубы для такого орудия хватало, а вот если устанавливать что-то потяжелее и помощнее, то могли быть проблемы. Наш вепрь не боевой корабль, его корпус на нагрузке от использования мощных орудий не рассчитан. Еще я выпросил 1 зенитку, самую обычную двуствольную ЗУШку калибром 23 мм на адаптированном для палубы неподвижном морском станке. На этом с вооружением «Вепря» мы завязали, про торпедные аппараты пока пришлось забыть. Но и так неплохо получилось. Также нам досталось немного боеприпасов и стрелкового вооружения, а также две не слишком мощные УКФ-радиостанции с запасными батареями для эльфийских кораблей, на чем аттракцион неслыханной щедрости закончился. Денег на наемников и припасы в дорогу Кейма нам не дала. Практичный призрак считал, что мы и так достаточно богаты и ко всему готовы, и нам давно пора отрабатывать обещанное, а не просить у нее милостей. В итоге план пришлось менять. С обоих своих кораблей Эльтра высадила беженцев, оставив лишь бойцов и команду, а также выдала сошедшим на берег небольшую часть съестных припасов и несколько лодок с сетями. На острове рос лес, имелось кое-какое зверье, а в прибрежных водах водилась рыба, не считая всяких крабов и ракушек. Как-нибудь протянут до нашего возвращения, не на льдину пассажиров высаживаем. На «Вепре» продовольствия хватало, мы хорошо закупились во Флорине, на эльфийских судах, если не учитывать остающихся на острове эльфов, тоже оставались запасы. Правда, экспедицию следовало начинать немедленно, благо координаты острова и навигационную карту его побережья Кейма перенесла в наш компьютер. А это порождало некоторые проблемы. Алый цветок следовало брать точно в срок, когда он полностью распустится и наберет наибольшую силу. Возьмешь раньше, потеряешь часть ценности артефакта, появишься позже, можно столкнуться с конкурентами или вообще не успеть, а то и цветочек завянет. Недаром архимаги Флорина точно высчитывали срок своей экспедиции, но тянуть время мы уже не могли, да и с двумя парусными кораблями в составе эскадры точный срок путешествия подгадать трудно. В день отправления от острова Вейк, небо и океан были сплошь серыми, из-за легкого тумана даже горизонта не видать, хотя водная гладь оставалась спокойной. На время похода Эльтра осталась на одном из своих кораблей, теперь она глава клана, пусть и в изгнании, а положение обязывает. Нельзя покидать своих эльфов, она за них отвечает. Впрочем, пока все шло по плану, радар «Вепря» контролировал движение эскадры, а радиосвязь позволяла уверенно держать походный ордер. В случае необходимости эльфийские маги могли ненадолго помочь с ветром нужного направления и добавить скорость. Но все равно, дать ход свыше 8-9 узлов не отрываясь от эльфов, мы не могли, так что путешествие обещало затянуться. На второй день похода погода окончательно прояснилась, а ветер чуть посвежел. После завтрака я вышел на палубу и невольно задержался у поручней, любуясь океаном. От тумана простыл и след, видимость отличная, как говорят летчики. Миллион на миллион. Теплый ветер ерошит волосы, день обещает быть жарким. Небо голубое, от носа «Вепря» расходятся в разные стороны две волны, позади кипит белой пеной кильватерный след и видны в отдалении паруса, эльфы держат курс вслед за нами. Чуть в стороне от парохода по левому борту парит на чуть изогнутых крыльях две крупные белые птицы, но вроде бы не чайки. Минут через 10 на палубе показался бывший танкист с Васей Кимом, обоими филиппинцами и Женьком. Капитан подошел ко мне поздороваться, задержался рядом на полминуты, окинув взглядом океан. «Да красота, однако», — заметил он. «Прямо курорт, есть такое дело», — отозвался я. «Мы с ребятами решили пушкой заняться, пока погода позволяет», — деловито сказал офицер. «Покрутим винтики, посмотрим, как оно и что, ручками пощупаем, наведем куда-нибудь, заряжание и прицеливание отработаем, ну, как положено. Присоединишься, шеф?» «Пока нет», — помотал я головой. «Сначала сами разберитесь, потом мне объясните. Тут у тебя опыта больше, капитан, тебе и карты в руки. Только не стреляйте пока, снарядов в обрез. Я скоро на мостик, у нас с Ильей через полчаса занятия по навигации». «Понял», — кивнул танкист и направился к своей сводной команде, а я снова оперся на поручни, уставившись вдаль. Однако, обернувшись вскоре, увидел, как ко мне идет Кима. «Скучаешь?» — поинтересовалась магичка, встав рядом. «Думаю-думаю», — помотал я головой в ответ. «На свежем воздухе мозги лучше работают, чем в каюте». «И о чем же ты задумался, Леша?» — живо спросила целительница. «О том, что нам рассказала Кейма про остров Алого Цветка. Как я ее понял, там была лаборатория по созданию биоты для терраформинга с мощным автономным источником энергии, где экспериментировали с генами местных животных и растений, или что-то вроде того. А потом все это дело после катастрофы вышло из-под контроля и теперь само работает, как хочет, однако порождает в строго определенное время некий цветок, который крайне важен, и который хорошо защищается. Тебе это ни о чем не говорит, не задумывалась над этим, пожала плечами Кима. А я вот не могу выкинуть это из головы, сознался я. Сдается мне, нашему привидению не сам цветочек нужен. Кима пытается наложить свою лапу на всю лабораторию, а этот цветочек, то ли доступный интерфейс к ее системе управления, то ли отчет о работе, то ли некий ключ. Возможно, пожала плечами Кима. Честно говоря, я не очень понимаю то, о чем ты сейчас говоришь. Что такое гены и бета, я не знаю, хотя и догадываюсь. Но Кима права в главном, все действительно вышло из-под контроля. О том, какие на острове появятся монстры накануне появления цветка, заранее узнать совершенно невозможно. В любом лабиринте они более или менее одинаковые и предсказуемые, хотя бы по основным повадкам, задумалась целительница. Их можно описать и как-то понять, предсказать, на каком именно уровне и с какими тварями столкнешься, подумать заранее, как с ними справиться. Но не на острове Алого Цветка. Там всякий раз разные монстры, причем они иногда действительно выглядят одновременно и как растения, и как животные, задумалась магичка. Говорят, что они временами настолько страшные, что аж жуть. Никогда не знаешь, что именно там тебя встретит, и какими силами оно будет обладать, в этом-то и главная сложность таких экспедиций. Хреново, вздохнул я, выходит, раз нельзя предсказать наперед, что там за противник, то и плана заранее не продумаешь. Плохо дело, не люблю сплошных импровизаций. Ничего, погладила меня по плечу Кима, с монстрами мы справимся, не в первый раз. Скажи мне лучше, что ты думаешь насчет предложения Альтры, дорогой, только, пожалуйста, будь со мной откровенен. Насчет какого предложения? Наморщил я лоб, недоуменно уставившись на магичку. Насчет предложения стать ее официальным фаворитом, а отмахнулся я, ничего не думаю. Для начала надо цветок взять и архипелаг захватить, да и с Кимой все не так просто. А как мы будем после победы меж собою свои отношения строить, то дело десятое. Вот вечно вы такие толстокожие мужики, скривилась Кима, о всякой ерунде размышляете, а о по-настоящему важных вещах вообще не задумываетесь. Леша, речь идет о наших с тобой чувствах друг к другу, ты что, не понимаешь? По выражению лица магички я понял, что еще чуть-чуть и она заплачет. Ты хочешь меня бросить ради Ильфки? Нет, конечно, торопливо сказал я. С чего ты это взяла? Просто мы, мужики, такие, на охоте нам важно завалить мамонта, все мысли только об этом, а уж после охоты. А что, если я стану фаворитом Альтры, то это поставит крест на наших отношениях? Спросил я и, увидев, как от этих слов перекосила целительницу, поспешно добавил, извини, дурацкий вопрос, успокойся, дорогая, я правда об этом не думал, у меня в голове только наша экспедиция, а ты подумай, топнула ножкой Кима, ты знаешь, что у эльфов подразумевает должность официального фаворита, нет, виновато развел я руками, официальный фаворит, это хранитель тела своей госпожи, ответственный за нее. Тебе придется совмещать должности личного секретаря, доверенного представителя, главного пажа и главного советника, если с Эльтрой что-то случится, отвечать за нее перед кланом тебе. Главный фаворит у высоких родов эльфов, это ближе, чем муж. Что муж, он по существу ни за что не отвечает и никаких реальных прав на главу клана не имеет. А вот фаворит или фаворитка, это правая рука господина или госпожи, часть их тела, проводник их воли. У фаворита масса обязанностей и ответственности. Там сложно все, если Альтра захочет, она вообще не выйдет замуж, а тебе прикажет заделать ей детей и наследников, и ты должен будешь постараться, потому что обслуживать ее тело и ее дело, твоя прямая обязанность. Причем, по эльфийским обычаям, дети от тебя будут только ее, не твои. И ты хочешь, чтобы, зная это, я оставалась спокойной, не знал о таком, оторопел я. Теперь знай. Конечно, официальный фаворит может быть женат, его обязанности не запрещают ему иметь семью, но ты сам понимаешь, что станет с нашими отношениями. В этом случае я предпочту забрать свой пай и уйти из компании, мне есть чем заняться на берегу. Кима, погоди, у нас тут такой узел запутался, что в раз все не разрубить, не надо на меня давить, ты сказал и я услышал. Никакого согласия быть чьим-либо фаворитом я никому еще не давал, твердо сказал я. Давай решать проблемы по мере их возникновения. Хорошо, решай их, Леша, посмотрела мне в глаза рассерженная магичка. «Я подожду немного, и надеюсь, что ты все решишь наилучшим образом». Остров Алого Цветка показался на горизонте на 12-й день похода. Мы бы успели и раньше, но из-за медлительных эльфийских судов пришлось задержаться. В итоге, мы прибывали чуть раньше, чем предполагаемая экспедиция из вольных городов, но решили махнуть на это рукой. Когда сможем сорвать цветок, тогда и сорвем, ничего не поделаешь. «Красивый остров», — заметил Максимыч, стоя на мостике и разглядывая открывающееся перед нами зрелище в бинокль. «Много зелени, ближе к центру скалы. Конкурентов пока не видать. Где лучше искать цветочек?» — спросил он сосредоточенно сканирующую океан Киму. «Пока точно не знаю», — ответила целительница. «Но не у самого берега, Кэп. Мне не нравятся прибрежные воды. Впереди и чуть справа в полтора милях две подводных скалы. Странные каких-то скалы, они входят в резонанс с поисковым плетением. По карте здесь не должно быть ничего подобного», — нахмурившись, уставился в экран компьютера Максимыч. «Глубины до самого острова приличные, Кэп. Справа по борту на 15 градусов вижу два предмета», — вдруг доложил наблюдавший за океаном Сашка. «Похоже на вершины подводных скал или маленькие островки. Дистанция около 2 миль, блин, кажется, они движутся». «Где?» — снова схватил свой бинокль капитан. «Я тоже уставился в том же направлении, разглядывая через оптику странные островки. Серые, гладкие, торчат из воды, словно спины неведомых китов. А это еще что за ерунда такая?» Один из островков вдруг резко, как поплавок, всплыл, став похожим на плавающий серый блин диаметром в пару десятков метров, с утолщением в центре. Из этого утолщения вдруг, откуда ни возьмись, стало вздыматься вверх тонкое щупальце с белесым утолщением на вершине, которое повернулось к пароходу, уставясь на нас, словно гигантский глаз. А еще через пару секунд в задней от нас части блина из-под воды показались еще несколько толстых щупалец, которые, переплетясь все вместе, ловко образовали нечто вроде огромной пращи с ложем для снаряда, в котором уже был зажат какой-то каменюка. Островок чуть сманеврировал, щупальца с камнем пошли немного вверх, затем упали вниз, до самой воды, а потом снова мгновенно взметнулись вверх, с огромной силой бросив свой снаряд. Камень, величиной с уличный деревенский сортир, от броска мгновенно взмыл в воздух и по параболе устремился к нашему вепрю, светясь недобрым малиновым светом. «Полный ход, лево на борт», — заорал Максимыч, хватая переговорное устройство. «Боевая тревога. Орудийному расчету огонь на поражение. Ильга, помоги артиллеристам». «Есть, Кэп», — отозвался по внутренней связи голос магички. Тем временем второй плавающий островок тоже метнул свою каменюку. Первая же, не долетев до разворачивающегося парохода с пару десятков метров, тяжело ухнула в воду, подняв при падении столб брызг аж до самого мостика, словно внутри у нее что-то взорвалось. Аленький цветочек явно не хотел пускать нас к себе. Глава 25. Штурм острова. Брошенный вторым плавающим островком камень рухнул в океан прямо у кормы набиравшего ход вепря, окатив вертолетную палубу градом падающей сверху воды. А я, оценив точность броска и немалую высоту взметнувшегося за бортом водяного столба, понял, что на мостике мне сейчас делать нечего. Ситуация становится критической, однако Кэп с Сашкой справится с управлением пароходом и без меня, или не справится и получит в борт следующую каменюку, которая имеет все шансы проделать здоровенную пробоину в корпусе или палубе. Вепрь, хотя и судно ледового класса, но все же это гражданский пароход и бронирования у него нет. В любом случае, мое присутствие в рубке на исход схватки никак не повлияет. Артиллерийскому расчету я тоже буду скорее помехой, чем помощью. Бывший капитан у орудия главный, ему и карты в руки. Сейчас есть лишь одно место, где от меня будет польза в этом бою, и пора бы мне его немедленно занять. К тому времени, когда я выбежал наружу и оказался на мокрой, вибрирующий от работающих на полный ход машин палубе, Илья уже почти закончил снаряжать Зушку, вставив короба со снарядами и зарядив правые и левые автоматы. Подскочив к металлическому креслу, я скользнул на место наводчика, прильнув к прицелу и выискивая ближайшего кракена-прачника. На самом деле, расчет 23-миллиметровой советской зенитки состоит аж из 5 человек: командира, наводчика, прицельного и еще пары бойцов для подсобных работ и заряжания. Но это, понятно, недоступная для авантюристов вроде нас роскошь и расточительство кадров. Впрочем, если бы на пароход сейчас заходил на бреющем полете дракон, то пришлось бы управляться вдвоем, я бы работал с зенитным автоматическим прицелом, вводя данные по углам, дальности и скорости воздушной цели, а Илья бы вовсю крутил рукоятки манипуляторов и жал педаль. Что бы у нас в итоге получилось, с нашим-то куцым опытом, это, конечно, большой вопрос. Но сейчас задача стояла попроще, поэтому я надеялся справиться сам, используя лишь штатные оптические прицелы и оставив Илью на подхвате, менять короба с патронами. Дальность стрельбы для установки была почти предельная, но она довольно быстро сокращалась. Правда, была дополнительная сложность, ВЕ пришел курсом, напоминающим противолодочный зигзаг, на что приходилось вносить постоянные поправки. Прицелившись, я надавил на педаль и тут же отпустил, не продержав на ней ногу и секунды, однако зенитка прогрохотала оглушительную очередь в десяток снарядов из каждого автомата, скорострельность у нее была весьма впечатляющей. Зазвенело в ушах, застучали дождем падающие на палубу гильзы, резко запахло сгоревшим порохом. «Недолет», — прокомментировал смотревший в бинокль Илья мои старания. «Метров 100-150 не хватило». «Понял», — прошипел я, вглядываясь через прицел. «Ничего, сейчас сделаем поправочку и...» «Ага, готово». «Выстрел». Я вновь утопил педаль, и зенитка загрохотала снова, но очередь опять прошла мимо. «Блин, я просто не успевал навестись как следует», внося поправки и постоянно регулируя направление стволов по вертикали и горизонтали. И как из этого оружия вообще предполагается стрелять по воздушным целям? Эльфу бы сюда сейчас, с ее врожденной меткостью. Пусть бы покрутилась со стволами на вертлюге, а я бы посмотрел, как у нее получится. Но Эльтра сейчас далеко, так что придется справляться самому. Тем временем, в воздухе оказалась новая пара камней. И откуда только кракены-прачники их берут, интересно. Заранее собрали со дна и держат наготове в щупальцах под водой, думал я, резво вращая рукояти и стараясь сосредоточиться на прицеле. Ну, ничего, долго это не продлится. Кто-нибудь из нас попадет первым. Ага, вон уже и пушка грохнула. Бывший танкист вступил в игру. В этот раз Максимыч избежал накрытия камнями лишь чудом, резко положив судно лево на борт. Вражеские метательные снаряды вновь ушли в воду, но и наша артиллерия промазала. Однако, расстояние еще немного сократилось и последней очередью, опустошившей оба короба зенитки, я все же добился успеха. Осколочно-фугасные снаряды попали как раз под основание тонкого щупальца с глазом наверху. «Ага, получи, гад!» — громко заорал Илья, видя, как заметалась туша кракена, уходя под воду и опуская вниз свои щупальца. «Не нравится, сволочь, короба скорее меняй!» Прервал я его радостные крики. «Шустрее, блин, Илюха, дело еще не закончено, мы его только ранили». Сейчас Илья завозился с заряжанием, пушка капитана сделала еще один выстрел, но снова промазала. А вот кракен вскоре всплыл снова и кинул в нас еще один камень, маленький, раза в три меньше тех, что были до этого. Но зато бросок прошел не по параболе, а чуть ли не прямой наводкой, благо дистанция сократилась. И ведь попал, сука. Грохнуло так, как будто в борт ударил фугас. Вепрь ощутимо покачнулся на курсе, вверх взметнулась серая пыль, что-то ударило мне в грудь и обожгло руку, но я не обратил на это внимания, благо патронные коробки, наконец, встали на свои места. В этот раз я сразу же поймал противника в прицел, и тут же утопил педаль, выдав длинную очередь. Получилось замечательно, все до одного снаряды вошли в серую тушу, пропахав ее от одного края до другого. Та задергалась, издав пронзительный, на грани ультразвука вой, щупальца кракена стали извиваться в хаотическом порядке и он вновь начал уходить под воду. Но не успел, 105-миллиметровый снаряд угодил ему прямо в центр, раскромсав тушу и выдрав громадные куски плоти, перемешанные с водой, после чего все было закончено. На месте утонувшей неведомой твари лишь расплывалось голубое пятно. «Леша, у тебя кровь!» — схватил меня за плечо Илья. «Ты ранен!» «Где?» — отозвался я, глянув себе на левую руку. «Да, точно!» Я согнул конечность пару раз, вроде бы она работала без проблем. Или это в горячке боя просто так кажется, но крови тоже вроде бы немного, рукав пропитался, но с него почти не капало. «Я тебя перевяжу, слезай скорее!» Потом, Илюха, отмахнулся я, ощупывая себя и разглядывая порванный камуфляж. Кажется, меня камешком в бронежилет долбануло и мелким осколком задело руку. Где второй кракен? Нырнул, и не вынырнул. Хреново. А, вон же он. Вторая тварь начала шустро всплывать по правому борту, одновременно поднимая в своих щупальцах огромную каменюку, переливающуюся нехорошим малиновым светом. В этот раз до монстра осталось около полумили, и я спешно начал наводить зенитку, краем глаза отметив, как рядом на палубе суетится расчет орудия. Кто успеет выстрелить первым? Мы или Кракен? Если Кракен, то первая успела тварь. И тут же Кэп положил судно резко вправо, да еще, судя по изменившейся вибрации, дал машинам полный назад. Но я, глядя на безмолвно приближающийся снаряд, в какой-то момент буквально интуицией понял, что это уже ничего не даст, нас накроют, бросок очень точен. Звездец, приехали. Все произошло буквально в следующую пару мгновений. Внезапно влетящий к нам камень со стороны палубы ударила ослепительная молния, после чего он с грохотом взорвался прямо в воздухе, не долетев до парохода пару сотен метров, и рассыпался градом осколков. Ильга, наконец, вступила в дело и, надо сказать, очень вовремя. Следующего выстрела мы Кракену сделать не дали. Сначала я нащупал его очередями своей изушки, а затем в тварь влепил два снаряда танкист, после чего она ушла на дно подобно первой, оставив лишь густые голубые разводы на поверхности. Ну, да, запоздало вспомнил я, в самом деле, кровь у головоногих вроде бы голубая, тут все сходятся. Кажется, отвоевались, блин, почему руки-то так трясутся, а, и голова гудит, словно я ее в колокол засунул. Через 4 часа вепрь чуть покачивался на волнах метрах в 300 от берега острова, а оба эльфийских корабля держались неподалеку. Монстров для защиты акватории больше не нашлось, и магическое сканирование окрестных вод никак опасности не выявило. Но и оба кракена наделали дел, что уж там. Пару метров ограждения палубы ударом камня просто вырвало, а ниже виднелась немаленькая вмятина со сквозным пробитием корпуса в центре. Дыра, впрочем, оказалась не слишком большой, заварить ее, по словам Павла, было вполне можно, как и восстановить Лейра, хотя бы во временном варианте. Но если бы камень оказался не такой маленький, а размером с те, что кракены кидали в начале схватки, и если бы попадание пришлось ниже, на уровень ватерлинии, вполне возможно, что мы получили бы такую пробоину, что о полноценном восстановлении вепря уже не могло быть и речи, а то и вовсе пошли бы на дно. Да и среди личного состава без ранений не обошлось, мелкими осколками от камня мне довольно глубоко расцарапало руку, Женьку посекло ногу, а Васик ему – щеку. Но, если бы не каски, бронежилеты и баллистические очки, наши раны могли быть гораздо серьезнее. Ну а так, вроде ерунда, Кима подлечила раны своей магией и перевязала, можно считать, отделались пустяками. Правда, в число временных потерь следовало отнести и Ильгу, огненная магичка так сильно вложилась в свое колдовство, сбившее последний снаряд, что теперь валялась все серая на койке в каюте и восстанавливала силы, попросив несколько часов ее не беспокоить. «Я думаю, нам следует начать высадку завтра», — сказал Альтра, прибыв на борт вепря и присоединившись к нам на мостике. «На рассвете начинать поиски цветка удобнее всего». «Зачем завтра?» — возразил Максимыч. «До темноты еще полно времени. Какой смысл его терять зря? Впереди небольшой пляж и пальмовая рощица, специально удобное место для десанта искали. Кто его знает, что нас там ждет? Всеми силами мы можем выдвинуться поутру, я не спорю. А вот высадить разведку стоит уже сейчас. Пусть бойцы осмотрятся вокруг, закрепятся, так сказать, с вечера на плацдарме. Ну и первичную информацию заодно соберут. Разумно, подумав, сказал Альтра. Я немедленно отдам нужные распоряжения. Значит, нужно уже сейчас решить, кто пойдет, отозвался я. С нашей стороны буду я, кто-нибудь из артиллеристов капитана, может быть Кима. Нет, твердо сказал Кэп, решительно махнув рукой. Никто из экипажа вепря на разведку не пойдет. Хватит, навоевались сегодня уже. Каждый должен заниматься своим делом. Пойдут только мои эльфы, согласилась с ним ушастая. Леша, это будет и правильно, и справедливо. Вы свою часть дела сделали, сопроводив мои корабли к острову. При этом приняли бой и сильно рисковали, а без вашей охраны мои суда, скорее всего, погибли бы. Теперь наша очередь разбираться с проблемами на берегу, и мы к этому готовы. А ты вообще ранен? Вот именно, поддержал эльфу Максимыч. Нича геройствовать в каждой бочке затычкой. И без тебя найдется, кому на Амахабич высаживаться, Леша. Ну, если так, задумался я. Если на берегу будут только одни эльфы, это хорошо, пробежала в голове мысль. Но тогда и все трофеи достанутся ушастым, кто их проконтролирует. В наших делах излишнее доверие партнеру чревато. Ладно, «Пусть пока вперед идут эльфы», — согласился я, — «а мы их поддержим по возможности». С обоих кораблей десантники Альтры спустили на воду 12 шлюпок, примерно по десятку бойцов в каждой. Я видел, как эльфы вовсю работали веслами, но плыть у них получалось медленно и печально. То ли течение мешало, то ли еще что, с моей позиции толком и не поймешь. Я снова сидел на месте наводчика, вглядываясь в песок пляжа и стволы пальм, готовый немедленно открыть огонь. Расчет орудия тоже был на месте. Союзников следовало поддержать огнем с борта, мало ли что случится. Боеприпасов сейчас жалеть не стоило, на войне правила простые: чем больше ты тратишь по врагу железа и пороха, тем больше спасаешь своих жизней. Наконец, первая из лодок ткнулась носом в песок, за ней это же сделала вторая. Эльфы тут же стали выскакивать за борт, рассыпаясь в цепь еще по колено в воде и занимая позиции на берегу. Двое самых шустрых, метнувшись чуть вперед, и уже в темпе раскладывали пулемет, готовясь прикрывать остальных. Все же мои тренировки не прошли зря, да и боевой опыт у дружинников Альтра уже имелся. Но, вроде бы все было спокойно. Или нет? Так, а это что за мельтешение? Блин, между стволами обступившей пляж редкой рощицы явно что-то происходило. Там что-то двигалось, причем во многих местах сразу, словно ее пересекал поток больших муравьев. И направлялся этот поток прямиком на пляж. Еще несколько секунд и я, наконец, увидел первое существо, выбежавшее из-под деревьев на открытое место. Это нечто походило на корявое старое бревно, к которому приделали ножки, штук 8 или даже больше с каждой стороны. А на верхней стороне бревна росли какие-то кусты, с маленькими зелеными листочками и даже с розовыми цветочками. Выглядело создание довольно абсурдно, но я уже понял, что ничего хорошего от него ждать не приходится. Ни сейчас и ни в этом месте. Так и оказалось. С негромкими хлопками из кустов на вершине бревна вдруг вылетели какие-то серые комочки, полетев в сторону эльфов. А само бревно шустро побежало вперед, прямо к пулеметному расчету. Еще мгновение, и серые комочки разорвались над пляжем на манер шрапнели, тут же загрохотал пулемет, несколько десантников вступили в бой, начав расстреливать бревно из автоматов. От него во все стороны летели щепки, но оно упорно бежало вперед, пока один из эльфов, выставив вперед обе руки с жезлом в одной из них, не ударил в него огненным заклятием. Охваченное огнем существо упало, но это было лишь началом. Вскоре из рощи показалось еще несколько таких бревен на ножках, и все окончательно смешалось. Этот бой был сумбурным, без какого-либо четкого рисунка. Мы с Ильей молотили из зенитки, стараясь отстреливать тех монстров, что выскакивали из леса на кромку пляжа, стараясь при этом не задеть занявших оборону на самом берегу эльфов. Пушка танкиста занималась тем же самым, оказывая поддержку десантникам беглым огнем. Взрывы осколочно-фугасных снарядов поднимали вверх султаны песка и рвали монстров на части. Стрельба с высокого борта вепря велась практически прямой наводкой. Сами дружинники держали грамотную оборону, вцепившись в кромку берега и отчаянно отстреливаясь. Тем не менее, в первые несколько минут боя мне казалось, что их непременно сметут. Слишком уж много было бревен, слишком густо они вели огонь своей неведомой шрапнелью, да их живучесть была просто потрясающей. Даже нескольких прямых попаданий из зенитки не всегда хватало, чтобы упокоить подобную тварь. Однако, прошло минут 10, за которые мы с Ильей отстреляли уже 6 полных коробов патронов, а бой все еще продолжался. Пляж заволокло дымом от выстрелов, взрывов и огненных заклятий эльфийских магов, десятки бревен густо горели на песке пляжа, словно танки на Курской дуге или лежали, разломанные в щепу, но эльфы держались. При нашей поддержке, конечно, но тем не менее. А вскоре выбегавших из рощи монстров стало меньше, и я понял, что бойцы Альтры выстояли. Еще минут 5 и последнего из них разрубило на части очередь из нашей зенитки, после чего над перепаханным снарядами и магией пляжем воцарилась тишина. Все, кажется, утер я пот со лба, когда все затихло. Кончились твари. Блин, Илюха, еще 2-3 таких боя, и мы окажемся без боеприпасов. Кто бы мог подумать, что тут настолько весело. Не зря к этому цветочку целые экспедиции снаряжают, кивнул бывший крановщик. Смотри, Леша, а эльфы неплохо отбились. Я даже не ожидал. Согласен. Ушастые молодцы. На удивление, десантники Альтры быстро пришли в себя. Наблюдая за ними в бинокль, я разглядел, как несколько эльфов уже копали в песке что-то вроде окопов. На правом фланге, Подальше от рощи и под охраной автоматчиков парочка эльфов санинструкторов с красными повязками на рукавах перевязывали раненых, другая команда собирала мертвых на красном от крови песке. Впрочем, павших было не так уж и много, не больше десятка. В основном погибли те эльфы, до которых все же добрались бревна на ножках. Рассматривая трупы ушастых, я заметил, что ветви кустов надорвавшихся до своих жертв монстрах буквально обвивали руки, ноги и шеи попавшихся десантников, а местами даже смогли оторвать конечности или, разорвав униформу и бронежилеты, вырвать куски тел, обнажив белеющие в кровавом мясе кости. Жутковатое зрелище, что и говорить. Остальные бойцы тем временем продолжали наблюдать за лесом с оружием в руках, держа оборону. Трое эльфов, включая одного мага с небольшим жезлом в руках, деловито кромсали туши мертвых монстров, добывая из них магические лимфусы. Все же священные дружинники были профессиональными бойцами, в этом им не откажешь. Да и огнестрельным оружием, как показал бой, они уже неплохо владели. Хочешь жить, умей вертеться. Услышав звук вызова рации, я нажал кнопку приема и приложил баффинг к уху. Вызывал Альтра. «Леша, ты?» – услышал я взволнованный голос Мелкой. «Так точно», – устало отозвался я. «Ты ведь был за зениткой, верно?» «Ага». Заварушка на пляже вышла та еще. «Как вы вообще отбились? По вам ведь шрапнелью лупили, да еще так густо». «Шрапнелью? Что это?» «Ну, те, взрывающиеся в воздухе серые комочки. Это одна из модификаций заклятия Роя Игл. Наши маги знают, как от него поставить защиту», — пояснила эльфа. «Слушай, я хотела тебе сказать спасибо. И от себя лично, и от бойцов. Они просили передать благодарность артиллеристам и зенитчикам. Если бы не вы, мы бы сегодня берег точно не удержали». «Не стоит», — усмехнулся я. «Одно дело делаем, и до цветка мы еще не добрались». «Нет, стоит», — уверенно сказал Альтра. «Не надо ложной скромности. Сейчас я вижу, что союз с вами, техносы, был лучшей идеей из всех возможных. Более того, будущее у звездных эльфов может быть лишь в одной связке с людьми, и постараюсь донести это до остальных. Но это так, на потом. А сейчас просто спасибо, Леша. Я этого не забуду, обещаю». Глава 26. На пути к аленькому цветочку. Достать из киселя небольшой дрон оказалось почти так же сложно и муторно, как тяжеленный автоматический гранатомет на станке. Хотя весил квадрокоптер всего ничего, вместе со всем комплектом оборудования меньше 2 килограммов. Вроде бы ерунда, особенно сейчас, когда я повысил свой уровень с помощью кристаллов из склада Альтра и успел восстановиться после предыдущего использования магии. Мне казалось, что я сейчас и полковой миномет легко достану, не говоря уже о такой мелочи. Раз-два и вытащил. Но нет, напрячься пришлось всерьез, несмотря на то, что летающую игрушку мне уже приходилось держать в руках, и я даже умел немного управлять ею. Не знаю, что было тому причиной. Возможно, в аккумуляторе дрона находилось слишком много редких металлов, которые материализовывать из ничего сложнее всего. Возможно, дело было в сложности аппарата, несравнимой со сложностью стрелкового оружия. Но факт оставался фактом. Нащупать в киселе фирменную коробку с квадрокоптером оказалось очень трудно. У меня аж все руки заледенели. Я хватался то за один край, то за другой, но пальцы неизменно соскакивали со склизкой, плотно сидящей в невидимой вязкой массе поверхности. А когда я, наконец, ее зацепил, вытащить короб наружу стоило таких усилий, что я весь покрылся липким потом, в глазах потемнело, а сердце стало стучать как бешеное. Но я справился, без разведки с воздуха соваться вглубь негостеприимного острова не хотелось. Во-первых, непонятно куда там идти, а во-вторых, если нас так встретили на берегу, то что будет дальше? Хотелось бы это понять хотя бы в общих чертах, прежде чем мы снова вляпаемся в схватку с какими-нибудь тварями. Настройка и калибровка дрона заняла 3 часа. Затем маленький, жужжащий пропеллерами аппарат, устремился с палубы вепря вглубь острова, а я, вместе с заглядывающей мне через плечо Кимой, уставился на крохотный дисплей пульта управления. Магичка оказалась в полном восторге от квадрокоптера, хоть она и привыкла к техносовской магии, но подобное чудо видела впервые. Это же почти как стать птицей. Таких заклятий создания и подчинения существ нет и у архимагов. Я же сосредоточенно и осторожно управлял аппаратом, боясь разбить или сломать нежную машинку. Второй раз хрен ее достанешь. Под брюхом квадрокоптера промелькнула песчаная полоска пляжа с окопавшимися на нем эльфами, затем потянулась зелень рощи, из-за которой внизу ничего толком не было видно. Ладно, мелкими деталями займемся потом. Внимательно изучим запись полета на большом экране одного из компьютеров в корабельном офисе. Не проблема. Я поднял аппарат повыше, пытаясь разглядеть всю перспективу. Остров не столь уж и велик. Пляж, роща, все это здорово, но где же пресловутый цветочек? Ладно, полетели вперед. К центру, глядишь и найдем наше аленькое чудо. Следом за рощей обнаружились скалы, тоже заросшие зеленью. Не столь уж и высокие, порядком разрушившиеся, с каменными осыпями. Перед каменистыми уступами росли сплошь покрытые лианами коренастые высокие деревья, обступающие скалы, словно неподвижные стражи, и мне они почему-то сразу не понравились. Так, а если подняться еще выше, кажется, в скалах есть что-то вроде каменной тропинки, петляющий вверх по относительно пологому склону, и это хорошо. А дальше на каменной вершине я разглядел круглый провал вроде кратера давно потухшего старого вулкана, но только кратер этот был сплошь зеленым, а в его центре что-то сияло алым светом. «Цветочек», — горячо прошептала мне на ухо Кима. «Вот же он, летим к кратеру, поглядим скорее». «Нет, дорогая», — покачал я головой. «Сначала осмотрим скалы со всех сторон. Может быть, есть дорога к кратеру попроще? Или другое место, похожее на поляну с цветком, не будем торопиться». Набрав высоту, я начал облет острова по кругу. Заряд дрона не столь уж и велик, тянуть время не следует. Но ничего особенно необычного поначалу не заметил. Много зелени, лес, скалы. Местами в лесу торчат непонятные коричневые бугры, или виднеются лысые прогалины вроде ведьминых полянок. На противоположной от пляжа части острова разлапистых деревьев с лианами нет, но зато есть цепь болот. На окраине одного из них я разглядел неподвижную тварь, похожую на толстого питона длиной с десяток метров, но с пастью вроде крокодилии. А еще, там что-то ползало, нечто аморфное и серое, напоминающее гигантскую амебу. Даже с воздуха она выглядела крайне неприятно. Однако, ничего похожего на цветок не видно. «Да уж», задумчиво сказал я, закончив предварительную разведку, «альтернативные маршруты к цели приятнее не выглядят. Полетели к кратеру и возвращаем машинку обратно. Самому интересно, что там такое». «Ага», тут же согласилась магичка, прижавшись ко мне грудью. «Давай, посмотрим там, Леша». Еще несколько минут и дрон приблизился к кратеру. Я опустил аппарат пониже, внимательно всматриваясь в экран. «Что это тут у нас? Блин, да это же гигантский цветок, с четырьмя огромными круглыми листьями, диаметром 30 метров каждый. Не столь уж и высокий, но поразительно широкий. Листья, кстати, усыпаны с краев шипами и имеют поперечную складку, а в самом центре растения на тонком стебле. Аленький цветочек мерцал изнутри, весь переливаясь светом, как гигантская елочная гирлянда. Чем-то он смахивал на огромную орхидею, с множеством лепестков, которые горели всеми цветами красного спектра, от светло-розового до темно-бордового. Несмотря на немаленькие размеры, он казался удивительно нежным и хрупким, а мне на ум само собой приходило слово «изысканный», словно жираф в стихотворении Гумилева. «Красота-то какая!» – зачарованно сказала Кима. «Давай еще поближе подлетим». «Давай», – согласился я, легонько двинув джойстиком и направив дрон к загадочному цветку.